Вик-Вик. Скорая помощь находилась с торца поликлиники. Врачи ходили друг к другу через маленькую дверь в стене уборной, которой пользовались технички. Вик-Вик не то что не мог привести Ольгу в чувство, нет, но это был частный случай, что называется, не дай бог, поэтому он гукнул соседей, так говорил и главврач, разбирая жалобы болящих на врачующих. «Ну, не соображаешь мыслью, гукни соседей», — кричал он. Но принято это не было именно из-за главного. Его не любили и знали ему медицинскую цену. Тем не менее знали и другое. Случись у кого неприятности масштабные, по линии партийной или политической, дурковатые по профессии и жизни главврач надевал все свои ордена и медали, прочищал горло настоем зверобоя и шел выручать человека. И случая не было, чтобы не выручил. Но первый день благодарности сменялся вторым, когда вместо нее энцефалитно внедрялась мысль, что ничего ему, главврачу, не стоило помочь, потому как он сам из тех, на кого кричит зверобойным горлом. Все они там шакалы. Но это, как говорится, к делу отношения не имеет, хотя именно с его подачи подхалтуривал Вик-Вик. И с его же совета побежал к соседям, положив Ольгу на кушетку. Ее освидетельствовали лучшим образом. Сняли кардиограмму, обстучали, обслушали, обсмотрели не без интереса. «Нервы», — сказал молодой ординатор. «Но ведь обморок давно атавизм. Советские дамы не млеют, другая природа». Ольга все это слушала и слышала, просто не открывала глаз. «Вот гад», — подумала она. «Знаете, как мужчины на вас смотрели? А вы из-за какого-то там падаете». «Млею», — тихо сказала Ольга. «Это правда. И то, что он сволочь, правда тоже». Он пошел ее проводить. «Я могла взять такси», — рассказывала потом Ольга. «Но он настаивал проводить, а я не была уверена, что у него есть деньги. Но ты же ему заплатила, видишь ли. Получалось, что мои же деньги он на меня бы истратил. Я ведь уже знала, что у него в семье. Мне как раз накануне рассказали про эти повестки из военкомата. В общем, под ручки, как Широчка с Маширочкой, мы двинулись в метро. И он был так внимателен на эскалаторе, так осторожен на ступеньках, что я подумала, черт возьми, на меня же баба зыркают с полной на то завистью. Они же не знают ситуацию. Они видят, как можно обхаживать подругу в таком оглашенном месте». И не так, как эти тинейджеры, что у всех на виду лезут друг другу между ног, а по какой-то совсем другой формуле. И мне влетело в голову. А если бы это было по-настоящему, не из медицинской вежливости, а по чувству? Мне надо было вылечиться от этого гада Членова, и я поняла, что нашла противоядие. Она все сделала, как хотела. Это она была любовником в их отношениях. Это она подгоняла такси к концу его дежурства. Очень хотелось одеть Вик-Вика, чтоб с ног до головы стал новенький. Но этого было делать нельзя, разве что накормить как следует. Правда, и тут случился конфуз. Вик-Вик принес домой запах хорошей еды. И жена замерла в прихожей, прислушиваясь к шелесту молекул аромата, которые миллионно погибали в чужой среде. И вот эту их смерть унюхала жена и была ошеломлена этим прекрасным нечто, которое опадало на балоньевые плащи, на ососулившуюся искусственную шубу, на 100 раз чиненную обувь. «Какой-то дивный запах ты принес холода, так однажды пахла Пасха, когда она совпала с маем». Жена ушла на кухню, и Вик-Вик увидел ее спину с узлом клеенчатого фартука, который она никогда не снимала. Узел на нем был вечен, и жена надевала его через голову. Сквозь тонкую кофточку просвечивал лифчик, и Вик-Вик видел перекрученную лямку. Во всем облике жены была какая-то окончательность, завершенность судьбы. Ее нельзя было вообразить в другой одежде, ее нельзя было представить идущей в другом жизненном пространстве, кроме как пространстве коридора. К тому же она очень долго проходила эти 4 шага до кухни. В этом была некая сверхзадача, чтобы в замедленный ход времени он, Вик-Вик, успел увидеть спину и лямку, и они, эти две, должны ему что-то сказать. На повороте в дверь кухни жена привычным жестом поправила бюстгальтер. Движение сначала ножом скользнуло по Вик-Вику, а потом он ощутил резиновый обхват вокруг собственной груди. Он дернулся, спасаясь от жесткого объятия, но понял — деваться некуда. Вик-Вик отказался от встречи, когда Ольга позвонила в следующий раз. И та долго сидела, замерев над аппаратом. Ей уже была в тягость эта благотворительно-любовная связь. Она приносила душевное утешение, но тело ее оставалось равнодушным. Все было как с Кулибиным, хотя последнее время, с того момента, как ей поплохело в кабинете Вик-Вика, Кулибин только что на уши не становился ради нее. И тут Ольга заметила некоторое новшество в поведении мужа и с интересом подумала, неужели? Но занятая другим бедным мужчиной, Кулибина из головы выбросила. А муж тогда старался. Очень. Ему тоже надоело ездить в Дмитров и разглядывать пыльный корвет. Он устал от его застывших парусов. Так удачно вовремя закружилась у Ольги голова. Кулибин был многословен, объясняя Вере Николаевне ситуацию по телефону. Та даже посочувствовала болящей. Упасть на ровном месте, делая опасное и нелепое. С ней был подобный случай на улице, и она успела увидеть рожи, на которых был смех, а никакое не сострадание. Через несколько дней Вера Николаевна как бы между делом спросила у дочери Кулибина, как здоровье ее мамы. Манька вытаращила глаза и сказала: «Нормально, а что?» Вера Николаевна страдала зло, ненавидяще, и создавала в мозгу картины обстоятельств, когда побитой собакой вернется к ней Кулибин, но у нее уже будет настоящий человек, который возьмет его за воротник, приподнимет и бросит. Шмяканье Кулибина о землю было для Веры Николаевны звуком небесным и божественным. Вера Николаевна была женщиной мстительной и гордилась этим.